жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Есть такой дом культуры. Там будет то, там будет это. А не сходить ли мне туда? Лето. Все хулиганы при кастетах. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лето. От комаров спасения нету. А в магазинах нету детты. В подсчете доноры у нас. Лето. Оно живет меня за света. Скорее карету мне, карету. А впрочем, подойдет и квас. Лето. Штаны стерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета, и что тогда мы все умрем. Умрем. Вот новая медленная баллада под названием «Мария». Цель, можно я возьму твой прибор? На эту песню.